Чжао слегка улыбнулся. Брат уже очень хорошо обдумал, раз хотел не убить племя западных боевых быков, а отдать всех бойцов нам как рабов. Да-да, он действительно заботится о нас. Лаура улыбнулась и произнесла. Похоже, даже несмотря на то, что зверолюди не доверяют человеческой расе, мы уже получили довольно много. В ответ же Чжао улыбнулся и сказал. Будь уверена, мы получим достойное вознаграждение. Вот только через пару дней мы еще должны расправиться с западными боевыми быками. Впрочем, на этот раз битва не будет столь масштабной. Ведь, в конце концов, в распоряжении короля западных боевых быков намного меньше молодых и сильных воинов. Правда, как мне кажется, лидер западных боевых быков не будет просто так дожидаться нашей контратаки. Вот только он даже не догадывается, что это будет за контратака. Лаура улыбнулась и сказала, похоже, что в этой битве большой брат собирается использовать не только свои войска. Сколько сейчас нежити у тебя на руках? Где-то около 400 тысяч. А ведь даже у самых крупных племен зверолюдей, численность которых превышает миллион, может быть намного меньше воинов. Правда, стоит учитывать, что в сражениях обитатели прерий также используют рабские племена, но благодаря довольно высоким уровням нашей нежити, ее боевая эффективность куда выше, чем у обычной армии зверолюдей. Естественно, Лаура была так счастлива не потому, что сейчас Чжао мог помочь кому-то еще. Ее радовал тот факт, что теперь черная пустошь уж точно была в полной безопасности. Ведь столь огромное количество неживых созданий могло без проблем доставить много неприятностей даже империи Аксу. Разумеется, Чжао не собирался ни на кого нападать. Ведь если бы он действительно осмелился это сделать, то стал бы врагом для всех рас на материке, и лишился бы места для отдыха. Чжао улыбнулся, а затем вздохнул и сказал, «Но если мы действительно войдем в лагерь западных боевых быков, то я даже не знаю, как смогу посмотреть в глаза Би». Услышав это, Лаура тоже вздохнула. Им не очень нравился король западных боевых быков, но стоило признаться, что за это время Лаура и Чжао подружились с Би. И именно поэтому им было бы очень неловко встречаться с ним во время атаки. Однако в этот момент Мэг внезапно произнесла, «Молодой мастер, а давайте, разобравшись со всеми вопросами здесь, вернемся в замок на Железной горе, так как мне до сих пор не по себе от зимы в прериях». Чжао немного подумал, а затем кивнул головой. «Мы обязательно вернемся в Черную пустошь, ведь в прерии зима длится 3 месяца. Но после того, как мы немного отдохнем в замке на Железной горе, то, возможно, отправимся в Империю Розы, где создадим точку телепортации. Так как за то время, пока прерия завалена снегом, мы вполне успеем создать свою сеть магазинов, чтобы начать реализовывать наши товары. А весной, когда снег растает, ничего не помешает нам, закупив товары первой необходимости в Империи Розы, и вернуться обратно в прерию». Лаура кивнула. «Конечно же, Империя Розы производит множество различных товаров, а ее столица, город Карсон, является крупнейшим распределительным центром. Ходят слухи, что на континенте Арк лишь в этом месте можно купить все что угодно». Чжао слегка улыбнулся и сказал, «Но разве это не хорошо, когда придет время, и мы начнем свою деятельность там, никто не обратит на нас никакого внимания, но нам необходимо будет начать действовать немного по-другому, сразу же начать сотрудничать с человеком, что имеет высокий вес в Империи Розы. Тогда никто не посмеет выступить против нас, и мы больше не окажемся в такой же ситуации, что и в герцогстве Персилу». Лаура кивнула. «Я согласна со словами брата Чжао, в Империи Розы мы можем не беспокоиться о Церкви Света, но местные аристократы все равно остаются существенной проблемой, поэтому прежде всего нам необходимо отыскать могущественного человека для совместной работы, чтобы не произошло той же сцены, что и в герцогстве Персилу». Чжао кивнул головой. «Но оказавшись в городе Карсон, столице Империи Розы, для начала необходимо будет некоторое время изучать сложившуюся там ситуацию, чтобы понять, с кем из влиятельных людей действительно стоит сотрудничать». Лаура улыбнулась и сказала, «Дорогой брат, почему бы тогда в следующий раз, когда мы встретимся с Белым, не узнать, есть ли у него связи в Империи Розы?» Когда Чжао услышал это, его глаза ярко засияли, и он сказал, «Стоит признать, я даже не подумал об этом. Все верно, мы можем спросить об этом у Белла, ведь теперь я тоже член Альянса Темных Магов, а это не такая уж маленькая организация, поэтому вполне возможно, что у них имеются некоторые связи в городе Карсон». Обсудив этот вопрос еще некоторое время, Чжао и девушки вернулись в замок на Железной горе, рассказали Грину о своих планах на эту зиму. К этому времени зима пришла и в Черную пустошь, так что температура за пределами замка значительно снизилась, но, к счастью, в самой крепости, благодаря цветам Каэр, было не очень холодно. Поэтому несколько фабрик все еще продолжали работать. К тому же, сейчас у обитателей замка было достаточно согревающего молочного вина и теплой шерстяной одежды. Стоит отметить, что клан Буда к этому времени, благодаря наличию у них яростных рогатых быков, сумел наладить производство боевых пайков. Разумеется, Чжао и остальные были полностью уверены, что не станут останавливаться на достигнутом, и со временем фабрик, так же как и население, будет становиться все больше и больше. Поэтому, через некоторое время, крепость на Железной горе уже не сможет вместить всех. Но, к сожалению, на данный момент у них нет профессиональных каменщиков, иначе они уже сейчас могли бы начать добывать камень, чтобы в будущем расширить замок. Вот только все горы вокруг крепости Чжао были уже опустошены гномами, и добывать здесь камень может оказаться слишком опасным. Поэтому если они хотят расширить замок на Железной горе, им придется найти место для добычи камня где-то еще, но так как сейчас у них нет квалифицированного каменщика, клан Буда не сможет вести крупномасштабные разработки. Тем не менее, всем было совершенно очевидно, что настало время расширения. Ведь наступила зима, рабы в основном освободились от своих обязанностей, а в Черную пустошь и летом мало кто решался приезжать. 3 дня пролетели в мгновение ока, и исполинские быки под командованием Уэльса отправились к лагерю западных боевых быков. Правда, на этот раз их подготовка была более адекватной, чем раньше. Ведь ранее у них практически не было никаких товаров, и они в этом вопросе полностью полагались на Чжао, но теперь все изменилось. На этот раз Уэльс, конечно же, не стал брать с собой все племя. Он наставил более 50 000 защитников и раздал оружие пожилым быкам и женщинам, что оставались в лагере. На этот раз вместе с Уэльсом отправилось 150 000 воинов, а также 100 000 боевых рабов. Стоит упомянуть, что в таких огромных племенах, как исполинские и боевые быки, среди рабов встречались как люди, так и полузверолюди. Но, как и обычным рабам, им запрещалось иметь личную собственность. На этот раз вместе с Уэльсом на поле боя отправились многие полузверолюди. Обычно полукровки являлись детьми человека и зверочеловека, но у них не было таких же больших голов животных, как у зверолюдей. Правда, их тела выглядели и не совсем как человеческие. Все дело в том, что на их головах оставалась определенная звериная черта. Так, к примеру, у полузверочеловека из племени кролика могли вырасти кроличьи уши или звериный нос, а все остальное тело было точно такое же, как у людей. Физические характеристики полузверолюдей куда лучше, чем у людей, но намного хуже, чем у зверолюдей. Но для последних они точно такие же рабы, как и обычные представители рабских племен. Естественно, воины исполинских быков, увидев, что Чжао примет участие и в этой экспедиции, восприняли это на ура, так как хорошо понимали, что сейчас смогут доверить всю логистику и работы по установлению, а также снятию лагеря ему. Но все полузверолюди, те, кто не участвовал в предыдущем походе, никак не могли понять, что же так обрадовало исполинских быков. Тем не менее, они довольно быстро поняли, что их цель – лагерь западных боевых быков, до которого было где-то около 7 дней, но так как они шли зимой, ветер, холод и снег будут замедлять их передвижение. Итак, этот марш-бросок займет около 10 дней, но, к счастью, у них уже был подобный опыт, да и Чжао все еще был с ними, так что вероятно все пройдет без особых приключений или проблем. Естественно, во время путешествия они время от времени сталкивались с убитыми или замерзшими насмерть боевыми быками, так что можно было увидеть, насколько тяжелыми оказались потери этого племени. Со временем такие тела начали попадаться все чаще и чаще, поэтому Чжао выпустил несколько мистических орлов, что позволило ему найти еще 100 000 трупов. В основном зверолюди были убиты, но довольно много замерзли до смерти. Так что по подсчетам Чжао, из 800 000 боевых быков, 600 000 оказались убиты или замерзли насмерть. Естественно, если бы все это происходило не зимой, то тогда бы потери племени боевых быков не были бы такими тяжелыми, так даже при самом скверном сценарии они потеряли бы максимум 300 000, ведь около 200 000 просто-напросто замерзли насмерть. Но Чжао абсолютно не испытывал никаких мук совести, ведь война – это война. А потом у него даже не осталось времени думать о чем-то подобном, ведь на пятый день путешествия они столкнулись с дьявольскими волками. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 307, дуэль. Глава 307, дуэль. Демонические волки считались невероятно опасными, особенно зимой, когда зверолюди не выгоняли свои стада на пастбища, и количество доступной им пищи значительно уменьшалось. В это время они сбивались в стаи и атаковали лагеря обитателей прерий, нанося колоссальный ущерб. На этот раз Чжао и остальные столкнулись со стаей, численность которой превышала 100 000 особей. Но все волки казались очень худыми, а их зеленые глаза так и пылали. Вот только всем известно, что голодные демонические волки теряли всякое чувство самосохранения и могли атаковать абсолютно любого противника. Естественно, Уэльс не мог не заметить столь большую группу оголодавших волков, и поэтому сразу же приказал исполинским быкам быть начеку. С этого времени они продвигались вперед намного осторожнее, а ночью большой брат даже хотел выставить часовых, но Чжао отговорил его от этой идеи и разместил вокруг лагеря свою нежить. На самом деле, Чжао не собирался просто охранять исполинских быков, он хотел уничтожить всех этих голодных зверей, но потом обнаружил, что стая состоит не только из демонических волков. Здесь можно было увидеть и много других видов из семейства псовых. Так что глава клана Будда тут же сообразил, что, поймав их всех, сможет неплохо прокачать пространственную ферму. Ведь в последнее время его совершенно не устраивала та скорость, с которой она получает новые уровни. Так что, когда Уэльс и все остальные отправились спать, Чжао немедленно позвал Кайер и попросил ее выпустить в лагере исполинских быков сонный газ, чтобы никто из них не проснулся из-за шума от предстоящего сражения, и лишь затем занялся волками. На этот раз Чжао вытащил всю доступную ему в данный момент нежить и окружил волков. И хотя они действительно были очень сильны, но никогда не смогли бы одолеть 600 000 бессмертных противников. Даже более того, ни у кого из волков даже не было возможности сбежать, так что все они оказались ликвидированы или захвачены. Все это заняло не более 3 часов, и когда последний из волков был отправлен в пространственную ферму, Чжао и сам отправился туда. Обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружен новый вид волков, демонические волки. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новому виду волков присваивается 25 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 20 часов. Новый вид волков может принести приплод из 5 волчат 5 раз. Животные потребляют 2 единицы корма в час. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новый вид волков можно купить в пространственном магазине. Обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружен новый вид волков, степные волки. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новому виду волков присваивается 25 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 20 часов. Новый вид волков может принести приплод из 5 волчат 5 раз. Животные потребляют 2 единицы корма в час. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новый вид волков можно купить в пространственном магазине. Сегодня Чжао впервые услышал 5 последовательных практически одинаковых сообщений и чуть не упал в обморок, подумав, что его пространственная ферма начала глючить, но потом, заглянув в пространственный магазин, обнаружил, что все в порядке, просто все эти волки действительно были очень похожи друг на друга и отличались разве что окрасом шерсти. Но в это же время прозвучало еще одно сообщение. Внимание! Из-за массовых атак волкоподобных зверей на поселение пространственная ферма определяет их как вредителей, и теперь они могут использоваться для проведения атак во внешнем мире. Все требования для получения нового уровня выполнены, и пространственная ранчо получает 8 уровень. Надеемся, что хозяин и дальше будет прилагать много усилий для дальнейшего развития. Услышав это, Чжао оказался ошеломлен. Естественно, рост пространственного ранчо не показался ему странным. А вот последнее сообщение о волках действительно удивило его. Естественно, он тут же принялся расспрашивать об этом у Кайер, ведь маленькая девушка после попадания в пространственную ферму стала частью системы и, поэтому знала довольно много нюансов. Подобные вредители существовали и во времена игры. Так игроки могли выращивать на ранчо диких животных, чтобы потом натравливать их на фермы других игроков с целью получить дополнительный опыт от уничтожения посевов или животных. Но сейчас Чжао стал хозяином пространственной фермы, и здесь попросту не было других игроков, поэтому подобная функция активировалась только сейчас. Безусловно, Чжао был доволен тем, что получил в руки столь полезную функцию. К тому же, пространственная ранчо получила 8-й уровень, и теперь он действительно надеется, что вскоре сможет преодолеть и планку 10 уровня. Ведь ему и в самом деле хотелось увидеть, насколько же после этого изменится пространственная ранчо. Но самое главное, на этот раз ему удалось получить трупы около 100 000 волков, а это волчья шерсть и довольно крепкие кости. Из всего этого можно было бы изготовить много хороших вещей. Возвращаясь из пространственной фермы обратно в прерий, Чжао выглядел очень радостным. Ведь ему удалось не только собрать невероятно ценный урожай, но и активировать весьма мощную функцию высвобождения хищников, пополнив свой арсенал еще одной странной магией. На следующее утро, когда Уэльс и остальные исполинские быки проснулись, то почувствовали себя такими разбитыми, словно и вовсе не спали. Тем не менее, они сразу же взяли себя в руки и отправились завтракать. Как обычно, раздачей еды занимался Чжао, и глава клана Буда хорошо понимал, что зверолюди чувствуют усталость из-за сонного газа. Ведь так как Кайер специализировалась на ядах, чтобы усыпить быков, она переделала семицветный туман, сделав его лишь слегка ядовитым. Поэтому в сегодняшний завтрак Чжао, желая избавить зверолюдей от токсинов, добавил в еду немного пространственной воды. Однако, когда они снова отправились в путь, Уэльс нашел то место, где очевидно произошла битва, и волки, которые неотрывно следовали за ними, попросту исчезли. Разумеется, большой брат знал, что очевидно Чжао приложил к этому свою руку, ведь ночью его бесстрашные войска становились еще сильнее и опаснее. И естественно, Уэльс был очень благодарен своему брату за устранение этой угрозы, так как очень хорошо понимал, что несмотря на всю мощь исполинских быков, если они столкнулись бы с демоническими волками, то победа далась бы им очень дорогой ценой. К тому же, после подобного столкновения сражение с западными боевыми быками могло закончиться весьма печально, так как драка с демоническими волками в любом случае весьма скверно отразилась бы на боевом духе исполинских быков. Так что, по мнению Уэльса, именно это стало основной причиной, почему Чжао решил помочь им. И войска исполинских быков снова отправились в путь, но на этот раз рабы смотрели на Чжао как на живое воплощение бога зверей и уважали его больше, чем вождя племени Уэльса. За следующие несколько дней они не увидели ничего особенного, лишь нашли еще несколько трупов боевых быков. Впрочем, на этот раз было совершенно очевидно, что на зверолюдей напали волки, так как от тел мало что осталось. И так как они смогли найти всего несколько костей, Чжао не смог превратить погибших в нежить. Ведь магия отнюдь не панацея, и для того, чтобы создать немертвого, необходимо выполнить множество условий, одно из которых — тело должно оставаться полным. А уже через 5 дней они приблизились к лагерю короля западных боевых быков и были вынуждены замедлиться. Уэльс приказал разведчикам внимательно осмотреть лагерь их врагов, но тот оставался спокоен, словно ничего не произошло. Уэльс посмотрел на небо, что уже практически стало темным, и приказал разбивать лагерь. Что же касается атаки, то ее перенесли на завтра. Но и ночью абсолютно ничего не произошло. А ведь король западных боевых быков хорошо знал, что ему не победить Уэльса в прямом противостоянии. Поэтому его единственный шанс на победу заключался во внезапной ночной атаке, как только войска исполинских быков окажутся совсем недалеко от лагеря западных боевых быков. Тем не менее, даже ночью лагерь короля западных боевых быков оставался таким же спокойным, что весьма озадачило Чжао. Естественно, глава клана Буда отправился к своему большому брату обсудить все эти вещи. Но даже Уэльс не мог понять этого. Возможно, никто из боевых быков так и не смог добраться до лагеря западных боевых быков, и они все еще ничего не знали. На следующее утро, съев свой завтрак и раздав еду другим, Чжао собрал все палатки, после чего все войска исполинских быков устремились к лагерю короля западных боевых быков. Но их соперники начали реагировать, только когда до их дома оставалось менее 5 миль. И вот навстречу Уэльсу уже скакала кавалерия западных боевых быков, в то время как в их основном лагере царила настоящая паника. Увидев это, Уэльс все равно не стал останавливаться. Так что через несколько мгновений две кавалерии наконец встретились. Посмотрел на своих врагов, Большой брат довольно быстро заметил короля западных быков, одетого в полный доспех, правда на этот раз под него была надета теплая одежда, а вот западный король, увидев Уэльса, оказался ошеломлен на мгновение, а затем, посмотрев на его армию и наморщив лоб, выехал вперед, чтобы громко прокричать: «Король западных боевых быков хочет увидеть принца Уэльса». Уэльс посмотрел на лидера западных боевых быков и сказал: «Западный король, теперь я лидер исполинских быков, и я хотел бы рассказать тебе хорошую новость. Мы вернули себе старый лагерь и полностью уничтожили боевых быков. Может, тебе есть что сказать по этому поводу?» В ответ же западный король совершенно спокойно посмотрел на Уэльса и сказал: «Ваш отец очень много помогал западному королю, и теперь я также был готов сделать это. Но вы лишили меня такой возможности, выставив трусом. Впрочем, я все равно очень рад этой новости». Услышав это, Уэльс оказался попросту ошеломлен, стоит признать, он никак не ожидал, что его собеседник окажется настолько беспринципным лицемером. Так что совершенно неудивительно, что большой брат рассердился и сказал: «Ты имеешь в виду, что всегда готов помочь мне, и как именно? Превратив моих сестер в рабынь? Тогда я действительно хочу поблагодарить тебя». Но на лице короля западных боевых быков не дрогнул ни единый мускул, и он совершенно спокойно ответил: «Если бы я этого не сделал, то вождь боевых быков пришел бы ко мне и лишил бы меня всякой власти, а с вашими сестрами поступил бы еще хуже. Поэтому я прошу простить мне этот грех». Услышав это, Уэльс едва не рассмеялся, но все же совершенно спокойным голосом спросил: «Это правда?» На что король западных быков тут же ответил: «Да, король не посмел бы лгать». Уэльс кивнул: «Король западных боевых быков, похоже, ты абсолютно прав, и я незаслуженно обидел тебя, но скажи, не приходили ли в твой лагерь сбежавшие от меня боевые быки?» В ответ же западный король покачал головой и произнес: «Нет, мы не видели дезертиров, впрочем, именно из-за этого я и не знал, насколько изменилась ситуация в старом лагере, ведь иначе обязательно помог бы вам». Все это время Чжао так и оставался в карете, он чувствовал себя немного странно, когда смотрел на Уэльса и короля западных боевых быков, и ему удалось заметить мерцание радости в глазах последнего, когда его большой брат согласился выслушать его. А вот глаза Уэльса все так же оставались мрачными, и Чжао, что уже довольно неплохо успел изучить его, понимал, что эта мрачная и подавляющая часть взгляда Уэльса определенно была неспокойной. Его брат был мрачным, как темная дождевая туча, и умело скрывал гнев в своем сердце. Чжао все более и более привлекал этот разговор. Он понимал, что скорее всего король западных боевых быков уже должно быть знал, что произошло, и все жесты, которые он только что сделал, являлись своеобразной контратакой. Очевидно, Уэльс тоже думал об этом в течение длительного времени, поэтому все его обвинения являлись просто притворством, фактически же он выполнял свой собственный план. Разумеется, дуэль между этими двумя началась задолго до их непосредственной встречи, ведь Чжао даже представить себе не мог, что лагерь западных боевых быков может впасть в подобную панику. Похоже, истинная цель этого спектакля немного запутать их. А когда они подъехали поближе, Чжао наконец смог получше рассмотреть сам лагерь. Вот только, к его удивлению, сейчас тот выглядел немного не так, как раньше. Он словно стал чересчур плотным, пропали все более или менее открытые места, а ведь все было совершенно не так во время его прошлого визита. Тем не менее, он сразу понял, зачем он так поступил, а вот король западных боевых быков усталым голосом произнес: «Несколько дней назад мой лагерь пострадал из-за сильной метели, так что всем нам пришлось довольно нелегко. Поэтому прошу позволить моей армии отправиться отдыхать в лагерь». Уэльс слегка улыбнулся и сказал: «Западный король, ты слишком вежлив, но не утруждай себя, пусть сначала отдохнут за пределами лагеря». Сказав это, он махнул рукой, подозвал к себе Сконни, а затем, прошептав ему несколько слов, кивнул и прокричал: «Место для отдыха». Кавалеристы исполинских быков, хотя и не совсем понимали, что сейчас происходит, но все же спрыгнули со своих ездовых маунтов. А в это время Уэльс направился к карете Чжао и, обращаясь к нему, сказал: «Маленький Чжао, входи, давай вместе отправимся в лагерь западных боевых быков». Услышав это, Чжао открыл двери, выйдя из экипажа, улыбнулся, после чего произнес, обращаясь к лидеру западных боевых быков: «Чжао весьма рад снова увидеть короля западных боевых быков». Когда западный король увидел Чжао, Его лицо тут же изменилось, естественно, он заметил карету, но так как над ней висел золотой флаг исполинских быков, лидер западных боевых быков решил, что она для Еля. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 308. Как можно быть таким идиотом? Глава 308. Как можно быть таким идиотом? Глядя на улыбающегося главу клана Будда, король западных быков оказался полностью обескуражен. Ведь еще совсем недавно Чжао согласился дать им в следующем году дешевой еды. И он уж никак не ожидал увидеть его так скоро. Разумеется, король западных быков уже понял, кто на самом деле спас вторую и третью сестру Уэльса. Он и раньше подозревал Чжао, просто не думал, что тот мог обладать такой силой. Тем не менее, лидер западных быков, добавив в голос теплоты и удивления, сразу же сказал: «Дорогой господин Чжао, признаюсь честно, я весьма удивлен увидеть вас так скоро. Все ли у вас хорошо?» Чжао же, слегка улыбнувшись, сказал: «Благодарю за беспокойство, ваше величество. У меня все просто прекрасно». Затем, позади Чжао, снова раздался голос Уэльса: «Король западных быков, возможно, тебе еще неизвестно об этом, но Чжао принц исполинских быков, так что советую относиться к нему соответствующе его статусу». Когда король западных боевых быков услышал это, выражение на его лице все же изменилось, ведь он даже не думал, что Чжао на самом деле может оказаться принцем исполинских быков, так что озадаченно взглянув на Уэльса, он просто не мог не спросить: «Мой король, ты ведь не шутишь, господин Чжао действительно принц исполинских быков?» На что Уэльс, улыбнувшись, ответил: «Чжао, мой кровавый брат, так почему бы ему не быть принцем исполинских быков? Западный король, ты что и дальше намерен обсуждать наши дела, стоя здесь?» Услышав это, лидер западных боевых быков немедленно поклонился, но в его глазах вспыхнуло пламя гнева. Очевидно, его весьма раздражал гордый тон Уэльса. Уэльс, взяв с собой только сотню воинов в качестве эскорта, вместе с Чжао отправился в лагерь западных боевых быков. Не став брать с собой много своих подчиненных, большой брат показал, что полностью доверяет западному королю, но тот все равно выглядел немного настороженным. Ранее западный король и Уэльс уже много раз контактировали друг с другом, и отношения между ними были довольно неплохими. Так большой брат никогда прежде не разочаровывался в лидере западных боевых быков, поэтому последний абсолютно не удивился, когда вождь исполинских быков согласился отправиться в его лагерь. Естественно, сам Уэльс совершенно не доверял королю западных боевых быков, но он не зря считался первым мудрецом племени исполинских быков, так что сейчас он согласился на это предложение лишь для того, чтобы ослабить бдительность своего противника. Впрочем, о своей безопасности он не беспокоился, так как Уэльс взял с собой Чжао, а у его брата на руках не только своя личная немертвая армия, но и эксперт 9 го уровня. Естественно, западный король ничего не знал об этом и считал, что его план был успешно реализован. Ему удалось заманить Уэльса в палатку, оставив всю его армию снаружи. Вскоре несколько зверолюдей и Чжао вошли в большую великолепную палатку Уэльса, но на этот раз здесь уже не было большого письменного стола, так же как и книжного шкафа. Вместо них посреди навеса стояла большая жаровня и несколько небольших столиков рядом с ней. Естественно, зверолюди уже подготовили жареную баранину и теплое молочное вино. В углу палатки стояло несколько женщин из племени западных боевых быков. Похоже, именно они и занимались выпивкой и закуской. Разумеется, как только все расселись, им тут же принесли вино идеальной температуры и жареную баранину. Король западных боевых быков поднял чашу с алкогольным напитком, а затем улыбнулся и сказал: «Мой король, я очень рад, что вы посетили нас, и теперь мы можем выпить немного хорошего вина». Уэльс и Чжао тоже подняли свои стаканы и немедля осушили их, вот только в это время западный король не пил, а внимательно наблюдал за ними. Однако, когда вино попало в желудок главы клана Будда, он сразу же получил сообщение от пространственной фермы: «В организме хозяина фермы обнаружены ядовитые вещества, рекомендую выпить пространственные воды для проведения дезинтоксикации». Услышав это, естественно, Чжао удивился, но сразу же понял, что западный король приказал своим подчиненным отравить вино. Осознав это, глава клана Будда просто не мог не улыбнуться, ведь сейчас, когда он обладал ресурсами пространственной фермы, отравить его было практически невозможно. Он медленно опустил чашу, а затем, слегка улыбнувшись, произнес: «Сегодня действительно довольно счастливый день, ведь мы собрались все вместе. Так что давайте откроем в честь этого важного события особую бутылку с фруктовым вином. И как только он это произнес, в его руках действительно появилась бутылка с вином. Король западных боевых быков слегка улыбнулся и произнес: «Сегодня действительно великий день, так почему бы нам и вправду не отпраздновать нашу встречу бутылочкой восхитительного фруктового вина?» Сказав это, западный король взял бутылку из рук Чжая и передал ее девушкам, что обслуживали их. Разумеется, он сделал это лишь для того, чтобы внимательно рассмотреть фруктовое вино и, убедившись в том, что его никто не открывал, почувствовал облегчение. Король западных боевых быков довольно часто имел дело с торговцами из человеческих королевств, поэтому он выпил довольно много их вин и мог сразу же увидеть, открывали ли бутылку ранее или же нет. Уильс не совсем понимал, зачем Чжа сделал подобное, и это немного озадачило его. Но когда большой брат посмотрел на главу клана Буда, тот в свою очередь улыбнулся и весьма характерным образом взглянул на чашу. И вождь исполинских быков сразу же понял, в чем дело, и его глаза так и запылали гневом. В этой бутылке с вином безусловно находилась пространственная вода, способная нейтрализовать любой яд. К тому же, благодаря способности открывать пространственные щели в любом месте на расстоянии в 300 метров от него самого, Чжая мог бы добавить пространственную воду как в закрытую бутылку, так и в желудок. После того, как бутылка была открыта, сначала одна из девушек наполнила чашу Уильса, затем Чжая и, наконец, самого западного короля, после чего эти трое тут же подняли их, чтобы осушить. Уильс поставил чашу на стол, а затем посмотрел на короля западных боевых быков и с легкой улыбкой на лице произнес: «Западный король, почему ты так взволнован? Неужели ты ждешь какого-то события, что уже давно должно было бы произойти?» Когда лидер западных быков услышал это, цвет его лица тут же изменился, но он все же глубоким голосом сказал: «Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать». Уильс слегка улыбнулся: «Ты никогда не задавал себе вопрос, почему именно я, будучи еще так молод, стал вождем племени? Пожалуй, тебе уже было хорошо известно, что племя исполинских быков вернуло себе свой старый лагерь, ведь выжившие боевые быки все же добрались сюда. И ты решил просто дождаться моего прибытия, чтобы потом, нагло соврав, заманить меня в палатку, где моя жизнь оказалась бы полностью в твоих руках. Естественно, я заметил твою гнусную игру и с жалости даже решил подыграть тебе со всей вежливостью, выпив предоставленный тобою яд. Но почему ты и дальше ведешь свою игру? Чего же ты ждешь?» Западный король выслушал слова Уильса и, стоит признать, он даже не думал, что вождь исполинских быков неожиданно обо всем догадается. Однако он презрительно посмотрел в жестокие глаза Уильса и глумливо произнес: «И что с того, что ты все это понял? Ведь только полный идиот поступил бы как ты». Услышав это, Уильс рассмеялся и сказал: «Тогда ты еще больше идиот, чем я. Ведь как можно быть настолько уверенным, что я поеду с тобой, или выпью предложенное тобой вино? Западный король, кажется, мой отец действительно был очень рад помогать тебе, но похоже, на самом деле ты не более чем надменный идиот. Неудивительно, что сколько бы мы ни помогали тебе, ты все еще не мог одолеть вождя племени боевых быков. Даже более того, когда он, воспользовавшись предоставленной моим братом возможностью, застал нас врасплох, ты как последний дурак почему-то решил, что снова сможешь наладить отношения с вождем боевых быков. Честное слово, я очень удивлен, что такой идиот, как ты, до сих пор жив». Король западных боевых быков злобно посмотрел на Уильса и произнес: «Даже если вы знаете, что в вине был яд, то с чего вы решили, что вам удастся от него избавиться? Открою вам правду, этот яд невероятно опасен, именно он убил вашего отца. Ха-ха-ха, неужели вы не думали об этом, когда вернулись в старый лагерь? Кстати, известие о поражении боевых быков я получил от определенного зверочеловека, и это был его план. Именно благодаря ему боевые быки захватили ваш старый лагерь, и теперь вы также обречены умереть от его руки. Он истинный враг племени исполинских быков». Глаза Уильса вспыхнули холодом. «Неужели? Ну, это мы еще посмотрим». Король западных боевых быков улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, пригласите мистера Баумин». Как только он это сказал, в палатку вошла еще одна особа. Услышав слова западного короля, Чжая и Уильс были уверены, что речь идет о представителе человеческой расы, но в палатку вошел зверолюд, даже более того, это был исполинский бык. Уильс никак не ожидал, что немезидой его племени окажется представитель его же народа. Но когда он взглянул на вошедшего зверочеловека, то понял, что никогда прежде не видел его. Однако и этот баумин выглядел далеко не так, как обычный исполинский бык. Он казался намного ниже своих сородичей, а его тело выглядело не таким сильным и крупным, как у остальных зверолюдей его племени. Впрочем, то, что он был одет в белую магическую мантию, позволяло понять очень много. Баумин слегка улыбнулся и, посмотрев на Уэльса, сказал: «Баумин рад увидеть вождя племени исполинских быков Уэльса». Уэльс озадаченно посмотрел на Баумина и сказал: «Ты исполинский бык, ведь так?» Баумин слегка улыбнулся и ответил: «Готов сказать, что я сирота из племени исполинских быков, которому бог света дал все, и теперь вся моя жизнь посвящена только ему». Когда Чжая услышал это, то просто не мог не хлопнуть себя по голове. Еще один идиот с полностью промытыми мозгами, неудивительно, что он готов сделать все, что прикажут. Но хотя палатка была не такой уж и маленькой, то, что сказал Чжая, услышали абсолютно все, но отреагировали по-разному. Так Уэльс посмотрел на него с гордостью. Западный король начал выглядеть обеспокоенным, а в глазах Баумина можно было бы увидеть возмущение. Поэтому вполне естественно, что он просто не мог не произнести: «Грешник, да как ты смеешь так говорить о церкви? За это Бог сурово накажет тебя». В ответ же Чжая искренне рассмеялся и ответил: «Ты в этом уверен? Твой Бог не смог наказать меня, когда я жил в человеческих землях, что уж говорить о прериях зверолюдей. Кстати говоря, а не хотел бы ты увидеть своих друзей?» И как только это было произнесено, глава клана Буда махнул рукой, после чего возле него появилось два немертвых человека, одетых в белые магические мантии. Одним из них был белый епископ Линдси Бейкер, а вторым бывший эксперт 9-го уровня, которого Церковь Света не так давно прислала помощь боевым быкам захватить лагерь исполинских быков. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 309, только идиот не сможет отличить добро от зла. Глава 309, только идиот не сможет отличить добро от зла. Естественно, Баумин узнал бывшего эксперта 9-го уровня Рейнакага, ведь на самом деле они вместе организовали падение племени исполинских быков. Разумеется, Баумин также знал, что Рейнкага потерпел поражение, но он уж никак не ожидал увидеть его сейчас в качестве немертвой, богомерзкой твари. Что же касается Линдси Бейкера, Баумин не был знаком с ним ранее, но когда он посмотрел на его одежду, то понял, что перед ним весьма высокопоставленный епископ Церкви Света. Но как же Чжая удалось превратить мага света в нежить? Чжая посмотрел на Баумина и, слегка улыбнувшись, сказал: «Вы оба поздоровайтесь с мистером Баумином, уже довольно скоро он станет вашим товарищем». Естественно, все в палатке хорошо понимали, что означают слова Чжая. Вот только король западных боевых быков никак не ожидал, что Чжая и в самом деле темный маг, ведь находясь рядом с ним, он не чувствовал никаких колебаний магической энергии. Осознав, что брат Уэльса является черным магом, западный король почувствовал, что совершил самую большую ошибку в своей жизни, предложив ему выпить отравленного вина, ведь травить темного мага все равно, что топить рыбу в воде. Рейнкага посмотрел на Баумина и тихо сказал: «Привет, Баумин, не думал, что ты еще не ушел». Бывший эксперт 9-го уровня был поднят Чжая в виде старшей нежить, поэтому сохранил способность мыслить. Но Баумин явно так не думал. Он просто проигнорировал Рейнакага и, посмотрев на Чжая, произнес: «Хватит этого представления, у него больше нет способности мыслить, тебя не одурачить меня, дьявольские отродья». Но Чжая лишь слегка улыбнулся: «Я не могу контролировать его мышление, к тому же он помнит каждый разговор между вами и ним. Впрочем, в этом ты можешь убедиться и сам, просто спроси у него то, что известно только вам двоим, и уверяю, он ответит даже о том, какие цветные трусики ты носил». Услышав это, Уэльс просто не мог не рассмеяться, а Чжая, продолжая улыбаться, снова обратился к Баумину: «А этого человека ты знаешь?» Но тот, посмотрев на Линдси Бейкера, лишь покачал головой: «Кто знает, где ты нашел белые магические мантии, чтобы выдать свою нежить за епископа?» Чжая слегка улыбнулся: «Это Линдси Бейкер, но возможно тебе мало что известно об этом человеке, но ты должен был слышать имя его отца, красного епископа Руни Бейкера». Услышав это, Баумин даже завис на минуту. Разумеется, он знал, кто такой Руни Бейкер. По сути, в Церкви Света было не так уж много красных архиепископов, и все они считались просто невероятно влиятельными людьми. Поэтому вполне естественно, что их знали даже рядовые священники. Чжао же тем временем снова посмотрел на Баумина и продолжил. «Именно Линдси Бейкера отправили в герцогство Персилу, чтобы разобраться со мной, но ему это не удалось. Так что неужели ты действительно думаешь, что твоему богу есть хоть какое-то дело до меня или тебя? Забудь об этом. К тому же почему со всех средств у тебя только яд? Это же просто смешно. Как и то, что ты веришь в эту ложь про сироту, воспитанную в церкви света. А на самом ли деле ты являешься сиротой? Я имею в виду, что скорее всего тебя церковь света попросту украла. И неужели ты действительно думаешь, что зверочеловек может так просто стать частью ядра церкви света? Да, ты просто идиот с промытыми мозгами, что даже не может отличить добро от зла. Хотя Уэльс и Западный Король не могли считаться довольно могущественными фигурами высокого уровня среди обитателей прерий, их уж точно нельзя было бы назвать простыми обывателями. Поэтому они обладали определенным пониманием того, насколько могущественной силой является Церковь Света. И если Чжао действительно превратил сына Красного Архиепископа в нежить, то нет ничего удивительного в том, что он больше не мог оставаться в человеческих землях. Чжао внимательно наблюдал за стремительно краснеющим Баумином. Разумеется, все это происходило не из-за стыда. Зверолюд злился на главу клана Будда за произнесенные им слова. Его задело все от высказывания про промывку мозгов, до его невозможности отличить добро от зла. Нет, разумеется, так как он считал Чжао дьяволом во плоти, он, конечно, не ожидал, что из чадия тьмы назовет Бога добрым и справедливым. Чжао взглянул на Баумана и произнес: «Скажи, что ты добрый или злой, независимо от того, какие убеждения тебе внушили. Рискну предположить, что Церковь Света отправила тебя в прерии зверолюдей, чтобы разобраться с исполинскими быками, ведь так? Но они не позволили сразу же приступить к выполнению поставленной задачи, заставив тебя некоторое время изучать своего врага. Но скажи, прожив некоторое время с исполинскими быками, ты все еще думаешь, что они очень жестоки к другим племенам из расы быка? Или ты все еще считаешь, что они действительно хотят уничтожить всех людей? Даже если в Церкви Света тебе промыли голову, ты ведь все еще сохранил способность мыслить, или передо мной сейчас стоит обычная марионетка?» Слова Чжао были словно острый нож, приставленный к сердцу Баумина. На самом деле, когда он только приехал в прерии, в его душу уже начали закрадываться подозрения относительно деятельности Церкви Света, но годы промывания мозгов помогли ему развить свой стиль самоотверженности. Поэтому, хотя он и являлся зверочеловеком, его поступки ничем не отличались от действий самого рьяного фанатика. Теперь же, когда Чжао сказал об этом, то вызвал еще более сильное беспокойство в его сердце. Однако Баумин также был очень сильно зол, но не только на главу клана Будда, но и на самого себя. Он ненавидит себя за то, что сомневался в словах церкви, а ведь именно она дала ему все то, что сейчас у него есть. Однако в этот момент он, услышав слова, сказанные врагом, засомневался в ней и, по его мнению, подобным поступком он предал церковь. Так что именно из-за этого Баумин был невероятно зол. Однако он не мог мстить лишь за то, что его воспитывали люди. Он не знал, как должен вести себя зверолюд. Он не мог отомстить, он не мог использовать магию. Он мог использовать только яд, но и он был бы полностью бесполезен против такого могущественного черного мага, как Чжао. Вот только самого главу клана Будда абсолютно не интересовало, о чем думает Баумин. Однако все же считал, что такой зверочеловек, полностью пропитанный чужеродной ему религией, не заслуживает легкой смерти. Впрочем, на данный момент ему явно было не до этого, так что Чжао повернулся, чтобы взглянуть на лидера западных боевых быков и сказать: «Ваше Величество, неужели вы действительно считаете, что хоть один из ныне существующих ядов мог бы подействовать на меня и моего брата? Не стоит смотреть на нас сверху вниз. Ведь я мог бы отравить вас в любой момент, но не стал этого делать. А теперь вы решили отравить меня. Но ей-богу, это же просто смешно». Западный король холодно посмотрел на Чжао и сказал: «Неужели вы действительно думаете, я, рассчитывая справиться с вами, полагаюсь только на яд? Вот это действительно смешно». Услышав это, Уэльс просто не мог не заинтересоваться. Он посмотрел на короля западных боевых быков и спросил: «Неужели у тебя есть другой способ справиться с нами? Может, тебе удалось заключить сделку с экспертом 9 уровня? Хотя нет, если бы тебе действительно улыбнулась удача, то и травить нас ты бы не стал, так как мог бы разобраться с нами и так, но западный король лишь улыбнулся и произнес: «Использовать эксперта 9 уровня лишь для того, чтобы справиться с вами, а вы не слишком ли высоко оценили себя?» Сказав это, он со всей силы бросил чашу на землю. Увидев эту сцену, Чжао хлопнул себя по голове и сказал: «Внезапно упавшая чаша, а боже, как же это банально!» И в этот момент за пределами палатки раздался боевой клич. Чжао же, взглянув на короля западных боевых быков, покачал головой, вздохнул, а затем, взмахнув рукой, призвал свою немертвую тяжелую кавалерию. Естественно, не выдержав такое количество народа внутри, палатка развалилась, но глава клана Будай Уэльс, находясь под защитой 10000 бессмертных воинов, все же смогли покинуть этот временный лагерь. Когда Чжао выпустил всех этих неживых существ, король западных боевых быков оказался попросту ошеломлен. Безусловно, он знал, кто такие черные маги, но ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из них мог командовать таким нереальным количеством нежити. И пока он уставился на Чжао, как на бога смерти, тот вместе с Уэльсом покинул лагерь, а те, кто создавал засаду за пределы палатки, не имели ни единого шанса выиграть битву или спастись от бесстрашных немертвых существ 7 уровня. Западный король хотел организовать людей, чтобы убить Уэльса, но было слишком поздно. Вождь исполинских быков уже был за пределами лагеря, а его собственная армия не могла противостоять войскам правящего племени. Так что он хорошо понимал, что уже мертв. Однако король западных боевых быков не мог просто так смириться со смертью. Он не являлся героем, он даже не был вождем племени боевых быков. Но из-за его честолюбия, он не хотел, чтобы ему кто-либо указывал, что делать. И именно поэтому ему пришла в голову мысль сотрудничать с исполинскими быками, чтобы предать вождя племени боевых быков. Тем не менее, он жаждал жить и очень боялся умереть, а также невероятно сильно цеплялся за свою власть и статус. Иначе, узнав о падении старого лагеря исполинских быков, он никогда бы не превратил сестер Уэльса в рабынь. Так что и на этот раз, услышав план, придуманный Баумином, и рассмотрев возможность успеха, он согласился, ведь это был его последний шанс. По его мнению, в данный момент во всей расе быков самими могущественными племенами являлись исполинские и западные боевые быки. Поэтому, если ему удастся устранить Уэльса, то именно он станет королем всей расы быков. Так что из-за своей жадности он и решил рискнуть, убрать со своей дороги большого брата, но западный король не знал о существовании Чжао, поэтому его план был попросту обречен на провал. Мало того, что он не подсчитал существование Чжао, даже Баумин не брал его во внимание, когда разрабатывал свой план. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь в то время глава клана Буда еще не приехал в прерию. А после того, как главный лагерь исполинских быков оказался захвачен, никто из них не мог получить достоверную информацию об Уэльсе. Когда же тот начал мстить, стало уже слишком поздно. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 310, собственное королевство. Глава 310, собственное королевство. Покинув лагерь короля западных боевых быков, Чжао сразу же убрал всю свою нежить. Он боялся, что зверолюди могут его неправильно понять. Разумеется, снаружи их уже ждали воины большого брата, что тут же бросились им на помощь. Когда Уэльс собирался отправиться в лагерь западного короля, то приказал Сконни быть готовым помчаться им на помощь в любое время, поэтому старейшина уделял много внимания ситуации в большом лагере. Он и его подчиненные даже не попробовали молочное вино, присланное им лидером западных боевых быков. Впрочем, сейчас можно было смело утверждать, что это оказалось весьма правильным решением. Ведь это молочное вино оказалось отравленным, и если бы они выпили его, то Чжао пришлось бы давать пространственную воду. Однако, даже если бы они и соблазнились предоставленным вином, ничего страшного не произошло бы. Ведь не так давно Чжао накормил их супом из баранины, в который добавил немного пространственной воды. Так что все воины исполинских быков сейчас обладали определенной сопротивляемостью к отравлению и даже в самом худшем случае смогли бы дотянуть до возвращения главы клана Буда. Естественно, после того, как Уэльс под защитой Сконни вернулся к своим войскам, он не стал их сразу же вести в бой. Для начала они немного отступили назад, чтобы перегруппироваться. Что же касается главы клана Буда, то он не собирался участвовать в предстоящем сражении. Нет, безусловно, у него хватило бы немертвых воинов, чтобы уничтожить весь лагерь западных боевых быков, но этого не хотел сам Уильс. Большой брат жаждал самостоятельно сокрушить западного короля, поэтому Чжао вынужден был просто наблюдать. Уильс посмотрел на огромный лагерь западных боевых быков и закричал: «Мое племя, западный король, неблагодарный негодяй, что полностью предал нас. Он вступил в сговор с Церковью Света, чтобы отравить всех нас, поэтому я объявляю о понижении статуса всех западных боевых быков до рабов. Тех же, кто будет не согласен с этим, мы попросту убьем». После этих слов Уильс, взяв свой большой топор и возглавив кавалеристов, помчался в сторону лагеря западных боевых быков. В прошлый раз, когда они сражались с племенем боевых быков, битва велась в старом лагере исполинских быков, поэтому воины Уильса поджигали только самые большие палатки, где находилось довольно много врагов. Остальные же они пытались просто опрокидывать, перерезая веревки, на которых те держались. Но сейчас все было совершенно иначе. Битва произойдет в лагере западных боевых быков, и даже если им придется сжечь весь лагерь дотла, никто не пожалеет о содеянном, ведь таковы реалии войны. Так что на этот раз Чжао смог увидеть все ужасы настоящего сражения. Исполинские быки сметали все, что мешало их продвижению вперед, и неважно, что это была повозка, палатка или даже склад с товарами. Но Чжао не беспокоился, он спокойно наблюдал за битвой. На этот раз глава клана Будда отправился в поход, не взяв с собой Лауру, но это не значит, что он не мог увидеть ее в любой момент. Все дело в том, что Чжао оставил свой призрачный посох девушке и теперь мог в любой момент вернуться в лагерь исполинских быков, а сама Лаура могла перенестись в пространственную ферму. Чжао также хорошо понимал, что вести дела в прериях зверолюдей зимой попросту невозможно, поэтому после завершения этого сражения он планировал вернуться в Черную пустошь, а затем отправиться в Империю Розы. Чжао знал, что западный король непременно проиграет, ведь военная мощь западных боевых быков изначально уступала силе исполинских быков. Но не только она, ибо после последней победы моральный дух соплеменников Уильса на высоте. И так как боевая сила двух сторон изначально была непропорциональна, западный король без сомнения проиграет. Так что сейчас Чжао хотел увидеть, как же Уильс поступит с обычными членами племени западного короля. И через некоторое время он услышал крик, что доносился из лагеря: «На колени! Все, кто желает сдаться, немедленно на колени!» Слыша это, Чжао по-настоящему почувствовал облегчение. Этот голос, по всей видимости, принадлежал кому-то из племени исполинских быков. А это значит, что они явно не собирались полностью уничтожать своего врага. К тому же, судя по той информации, что удалось выяснить Чжао, простые боевые быки не хотели воевать с исполинскими быками, независимо от того, что думал их король. А также большинство из них отлично помнили доброту отца Ульса и даже не считали исполинских быков своими врагами. К тому же, если добавить к этому все то недовольство, вызванное последними решениями западного короля, принятых относительно исполинских быков, то вполне неудивительно, что западные боевые быки сдавались довольно быстро и в большом количестве. Безусловно, западный король намеревался сбежать, но ему не удалось этого сделать, его попросту убили в хаосе битвы. Что же касается Баумина, то так как он не мог использовать магию, боевые искусства или поглощение душ животных, а полагался лишь на яд и интриги, нежить Чжао убила его в самые первые мгновения битвы. Бой продолжался целый день и завершился лишь ближе к вечеру. Общая численность племени западных боевых быков составляла 500 000. После битвы их осталось менее 400 000. Что же касается исполинских быков, их потери составили около 20 000. Можно сказать, что после победы исполинских быков, племя боевых быков навсегда исчезло из прерии, став обычным рабским племенем. После окончания войны Чжао провел 3 дня в старом лагере западных боевых быков, наблюдая за тем, как отдыхают исполинские быки после битвы, а затем они отправились в обратный путь, естественно, забрав при этом все, что им удалось унести. А если учитывать возможности пространственной фермы, то главе клана Будда удалось забрать буквально все. Разумеется, сразу же после битвы Чжао попытался разузнать, как же сложилась судьба Би, но его ожидали весьма печальные новости. Похоже, его друг погиб во время сражения. После более чем дюжины дней спешки они наконец вернулись в старый лагерь исполинских быков. Что же касается боевых быков, подчиненные Уильса отобрали у них все оружие и позволили жить им самой обычной жизнью рабского племени. После возвращения в большой лагерь Чжао, обсудив с Лаурой их планы на будущее, решил сообщить Уэльсу о том, что они вскоре уедут из прерии. Естественно, большой брат был расстроен этой новостью, но также он очень хорошо понимал, почему глава клана Будда решил поступить именно так. Однако он попросту не мог отпустить их с пустыми руками. Поэтому на прощание Уэльс подарил Чжа около 200 тысяч аргали и 100 тысяч рабов, ведь так как сейчас большой брат был богат как никогда, он мог позволить себе нечто подобное. А также, помня, что его брат постоянно разыскивает новых весьма необычных животных, вождь племени исполинских быков отдал ему нескольких каменных быков. Естественно, Чжао с радостью принял все эти подарки, но, как и ожидалось, лишь один новый вид магических животных уже не сможет вывести пространственное ранчо на новый уровень. Хотя стоит признать, что у каменных быков действительно весьма впечатляющие характеристики, что звучали приблизительно вот так. Обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружен новый вид коров, каменные быки. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новому виду коров присваивается 30 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 24 часов. Новый вид коров может принести приплод из 5 телят 8 раз. Животные потребляют 4 единицы корма в час. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новый вид коров можно купить в пространственном магазине. По правде говоря, Чжао был весьма доволен своей поездкой в прерии зверолюдей, но, тем не менее, он не стал сразу же переправлять всех рабов, полученных от Уэльса в замок на Железной горе, ведь крепость не смогла бы вместить столь большое количество новых жителей. Поэтому глава клана Будда решил оставить их до весны в лагере исполинских быков. А когда станет значительно теплее, и они смогут начать расширять замок на Железной горе, Чжао заберет их. Уэльс же не имел ничего против, ведь во всяком случае, сейчас у них достаточно пищи и его племени не нужно будет беспокоиться о еде, поэтому даже если их станет на 100 000 больше, никто даже не заметит этого. Да и Чжао во время военных походов кормил их всех своими запасами, а за подобную любезность можно было отплатить лишь добром. Так что на этот раз глава клана Будда забрал только аргали, ведь сейчас, когда пастбища оказались полностью засыпаны снегом, зверолюдям было довольно сложно ухаживать за ними. Поэтому, не желая доставлять неприятности Уэльсу, Чжао собирался взять магических зверей с собой. Вот только хотя решение покинуть прерии уже было принято, для того чтобы сделать главе клана Будда пришлось собираться на протяжении 10 дней. В день же отъезда Уэльс отправился провожать своего кровавого брата, и прежде чем попрощаться, проехал вместе с ними 10 миль. И даже когда это произошло, еще очень долго смотрел вслед его каравану, не желая возвращаться. Видя эту сцену, к вождю подошел Миндес и сказал: «Не волнуйся, маленький седьмой, ты все еще сможешь увидеть Чжао, когда он вернется следующей весной, а он обязательно это сделает, ведь он принц исполинских быков». Уэльс вздохнул и сказал: «К сожалению, на самом деле маленький Чжао не является настоящим зверочеловеком, ведь в противном случае, он даже не стал бы покидать прерии». Сказав это, он похлопал своего ездового быка, а затем, развернувшись, поскакал обратно к старому лагерю. Миндес и эскорт последовали за ним. Стоит признать, что хотя все исполинские быки знали Чжао не так уж и долго, он успел сделать очень много для их племени. Поэтому совершенно неудивительно, что многие из них испытывали к нему весьма особые чувства, такие как доброта, дружба и большая доля благодарности. Зверолюди не зря считались довольно прямолинейной расой. Если к ним относились хорошо, то и они делали точно так же. Но тем, кто относился к ним не очень, обитатели прерии никогда не протянут руку помощи. А так как Чжао сделал для них очень много, вполне естественно, что исполинские быки желали ему только самого лучшего. Естественно, Чжао также смотрел на оставшегося позади Уэльса, а когда увидел, как тот уходит, тяжело вздохнул и вместе с Лаурой перенесся в замок на Железной горе. Из-за навалившихся дел и вспыхнувшей войны, Чжао в последний раз был здесь довольно давно, так что глава клана Будда весьма удивился, осознав, насколько же здесь тепло по сравнению с прериями. По ощущениям Чжао температура в землях зверолюдей была около 40 градусов ниже нуля, но здесь в замке на Железной горе она не опускалась ниже 10 градусов выше нуля, так что, до тех пор, пока обитатели крепости не начнут носить слишком легкую одежду, с ними все будет в порядке. Лаура и Чжао даже не подозревали, что здесь может быть настолько тепло. Причем настолько, что девушка немедленно сняла свою толстую шубу и верхнюю одежду из шерсти. Как и обычно, они появились в гостиной замка, но похоже здесь кроме них больше никого не было. А взглянув на карту, Чжао пришел к заключению, что Грин и Кун, кажется, куда-то ушли. Ведь их не было ни в замке, ни в его окрестностях. Четверо человек вышли из гостиной замка и сразу же увидели нескольких рабов, что восстановили свой статус простолюдинов. Люди, к этому времени уже полностью привыкли к Чжао, поэтому просто поклонились ему и пошли дальше заниматься своими делами. Теперь у всех них есть свои рабочие места, и они чрезвычайно довольны тем, что хорошо одеты, их животы полны, а труд оплачивается. Они чувствуют, что каждый день словно мечта, а ведь ранее они никогда даже не смели и думать о подобном. Для начала Чжао отправился осмотреть фабрики, они все до сих пор вполне успешно работали. Так на сегодняшний день клан Буда получал почти 1000 джин молочного вина. Разумеется, фабрики по производству остальных товаров тоже работали весьма успешно. Так вещи из шерсти, созданные яростными рогатыми быками, были даже намного лучше, чем у остальных зверолюдов. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ранее, когда зверолюди обрабатывали и создавали изделия из шерсти, все они использовали самые простые узоры, так как у них было полным-полно и других повседневных дел. Однако сейчас, когда благодаря Чжао, многие женщины племени яростных рогатых быков оказались менее загружены повседневной рутиной, плюс они получили помощь от более творческих человеческих девушек, и все это позволило создать им более сложные изделия. Разумеется, рисообрабатывающие и масловыдавливающие предприятия также работали не останавливаясь, ведь они все еще вели торговлю с герцогством Персилу. Однако так как сейчас ситуация в империи Аксу была весьма неблагоприятна для них, Чжао решил воздержаться от углубления сотрудничества с кланом Персилу. Когда же Чжао и девушки медленно вышли за пределы замка, то обнаружили, что вся черная пустошь, так же как и прерии, сейчас засыпана снегом, а огромное синее небо казалось просто бесконечным. И хотя эту пустыню нельзя было сравнить с прерией, Чжао чувствовал, что наступил еще один поворотный момент в его жизни. Наблюдая за всем этим, Чжао глубоко вздохнул и сказал: «Я не знаю почему, но все здесь выглядит слишком безжизненным, хотя сейчас этот вид ничем не отличается от прерии». В ответ же Лаура улыбнулась и сказала: «Ничего страшного, уже довольно скоро мы сможем изменить это место до неузнаваемости. Сейчас же я действительно восхищаюсь способностями Каэр. Ты же заметил, что разница между температурой внутри и снаружи замка просто поразительна. Я на самом деле не ожидала, что она способна на подобное. Похоже, уже следующей зимой нам не придется беспокоиться о теплой одежде». Услышав это, Чжао рассмеялся. «Да, возможно, в будущем, благодаря способностям Каэр, нам действительно не придется беспокоиться о теплых вещах, но это явно произойдет не в следующем году, ведь нас станет как минимум на 100 000 больше. И, честно говоря, у меня от этого болит голова, ну где мы сможем разместить такую толпу народа?»